Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Филимон, вот ты можешь мне сказать, что за несправедливость? Почему мои родители все время отправляют меня ложиться спать так рано? Угу, они, наверное, просто хотят от тебя отдохнуть и спокойно посмотреть фильм. Угу. Но ведь я тоже хочу посмотреть с ними фильм. Угу, знаешь, Любознайка, ну, на самом деле, родители в чем-то очень даже правы. Ужасно интересно. Ужасно неизвестно все то, что интересно. Давно уже замечено, что если человек рано ложится спать и рано встает, то он долго сохраняет хорошую работоспособность и чувствует себя бодрее, чем лежебока. У англичан даже есть такая пословица: «Рано ложись и рано вставай, будешь здоровым, богатым и мудрым». Конечно, это можно объяснить таким образом, что люди, которые рано встают, тем самым увеличивают себе световой день, и у них получается больше времени для работы и отдыха. Но оказывается, дело не только в этом. Организм каждого человека подчиняется своеобразным биологическим ритмам, которые подсказывают ему, в котором часу лучше ложиться спать, а в котором вставать. В соответствии с этими биоритмами, в течение суток человеческий организм переживает несколько физиологических спадов и подъемов. Самое благоприятное время, когда надо ложиться спать, от 9 до 10 часов вечера, так как на 10-11 часов приходится один из физиологических спадов. Именно в это время можно легко заснуть, а вот в 12 часов ночи спать уже не захочется. Наверное, вы уже догадались, почему. В это время организм бодрствует, наступает физиологический подъем. Утром происходит то же самое. В 5-6 утра вставать легче, физиологический подъем, чем в 7-8 часов, когда снова начинается спад активности. Иногда тех людей, которые рано просыпаются, называют жаворонками, а тех, кто ложится поздно и поздно просыпается, совами. Но медики считают, что это физиологически неоправданно. Если вовремя ложиться спать, тогда и проснуться рано труда не составит. 3, 4! Спи, моя радость, усни. Ребята, ну я обязательно постараюсь заснуть. 3, 4! Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни. Дверь ни одна не скрипит. Вот! Если близко воробей, мы готовим пушку. Если муха, муха, бей, взять ее на мушку. Куда идет король? Большой секрет, большой секрет, большой секрет, большой секрет. Большой секрет. А мы всегда идем ему во след. Величество должны мы уберечь от всяческих ему ненужных встреч. Охрана встает охрана. Если близко воробей, мы готовим пушку. Если муха, муха, бей, взять ее на мушку.